Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок вам поступает из Сбербанка России. Меня зовут Безродная Екатерина Григорьевна. Я являюсь сотрудником банка «Разговор». Записываю его. Анна Сергеевна, это вы? Да. А какая у вас должность? Не поняла вас. Должность какая у вас? Сказали сотрудником банка. Сотрудником подразделения по работе с просроченной задолженностью Сбербанка России. А сотрудник, мне непонятна должность сотрудник. Что значит сотрудник? Сотрудником может быть уборщица этого подразделения, я не знаю, электрик этого подразделения. Но если бы вам звонил данный человек, то я вам бы назвали, что именно уборщик подразделения. Ну, именно поэтому я и спрашиваю, что значит ваша должность, что значит сотрудник? Анна Сергеевна, эта должность подразумевает взыскание денежных средств. У вас по карте кредит. Так а как она называется, эта должность? У вас же не может быть в трудовой книжке написано «сотрудник». Нет такой Анна должности. Анна Сергеевна, я вам информацию предоставила. У нас есть подразделение, которое занимается по взысканию денежных средств по просроченной задолженности. Так я спрашиваю, какая должность у вас? Так я же вам сообщила, сотрудник, специалист. Нет должности, сотрудник и специалист тоже нет должности. Анна Сергеевна, а сейчас это принципиальный вопрос? Мне, я имею право знать, с кем я разговариваю, поэтому я и уточняю. Ну, уточните у своего руководителя сейчас, какая у вас должность, потом мне сообщите. Анна Сергеевна, я вам представила. Нет, меня не устраивает. Меня не устраивает это все. Должность сотрудник и должность специалист. Не бывает таких должностей. Понимаете вы или не понимаете? Анна Сергеевна, в каждой организации, думаю, вы со мной согласитесь, есть свои подразделения и соответственно. Совершенно верно. Однако, согласно Трудовому кодексу, должность человека должна описывать суть его деятельности, а должность сотрудник и специалист ни в коем случае не описывает суть вашей деятельности. Она вообще ни о чем не говорит. Прокомментировала в данном случае именно что подразумевает наша должность. То есть, вы скажите, вы когда искали эту работу, у вас в резюме в вакансии Сергеевна было написано сотрудник? Вы сейчас задаете вопросы личного характера. Вы взяли в смысле личного кредит, характера, барышня, характер. Вы сейчас осуществляете, вы сейчас находитесь на работе, являетесь оператором по обработке моих персональных данных. Согласно 152-му федеральному закону, я могу уточнять и требовать, и настаивать, чтобы вы назвали мне свою должность. В силу того, что вы не в состоянии прямо ответить на вопрос, я вам задаю наводящие вопросы. Когда вы искали эту работу, какая должность постояла в вакансии, может, вы забыли. К вашей личной жизни этот вопрос не имеет абсолютно никакого отношения. Не предоставили. Вы сейчас готовы вести диалог сразу после того, как вы назовете мне свою должность? Звонок вам поступит повторно, Анна Сергеевна? Повторно, тогда смотрите, прежде чем повторный звонок поступит, пусть следующий звонящий подготовится, вот зафиксируйте это у себя, подготовится и узнает, какая у него должность. Может быть, свободно, более вас не задерживаю. Анна Сергеевна, наши с вами разговоры записываются. Отлично. И на ваши вопросы был предоставлен ответ. Нет, в ответа на мой вопрос не было. Сотрудник – это не должность. Вы со мной спорите уже на протяжении почти 4 минут. И через 4 минуты вы решили, что не будете, да? Смирились со своей участью. Что случилось? Нет, не предоставили. Которую вы не готовы принять, мы перезвоним. Счастливого пути. Пока-пока. Трубочку вешайте. Алло. Слушаю. Ольга Викторовна, здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вебанкир». Меня зовут Черкова Виктория Сергеевна. Код вас слово, назовите, который указывает у нас в компании. Недвижонок. Нет, на букву «Т» что-то указывали. Возможно, имя чье-то, может, матери. Тамара. Да, все верно. Ольга Викторовна, у вас сейчас задолженность в размере 20 013 рублей 15 копеек, 182 дня просрочки. Почему не оплачивать ваш долг? Не хочу. Как это понять, не хотите? Ну вот, не хочу, не плачу. Желание пропало. У вас же есть обязательства. два желания пропали. То есть, когда обращаться брать, у вас было желание. Как платить, вы отказываете. Логично. Ну, это же логично. Ну, как логично. Вам предоставили денежные средства, когда вам потребовались теперь. Да. Выплачивайте нам. Не хочу. Ну, хорошо, ждать туда по месту регистрации, раз вы не хотите. Будем тогда дальше передавать ваше дело. По месту регистрации, групповой взнос взыскания. А у вас есть, как да? Как приезжают сами. Конечно, есть. А, я что-то читала, что от вас никогда никто не видел живых сотрудников. Ну, не знаю, где вы там чего читали. Ну, в интернетах. Ну, а лучше не платить, да, в интернетах лучше читать, но не платить. Ну да, для меня это же, конечно, лучше. Да, а, ну, долгами быть лучше, да, что у вас здесь да, искали, что счета мне были долги, арестованы, мне никуда жизнь, не выезжали. Жить мешает. Так, наверное, мешают, как же, что не мешают. Да пока что? Не мешают. Странно, как они мне мешают. Ну, а вот чем скоро, они значит, мне? Ну, давайте тогда. Подумаем логично. А чем они мне так сейчас я могут? Нет, сейчас, в данный момент. То, что вы сказали, это все после суда, вы же пока в суд не сходили. Ну, так а у вас же еще много других организаций. Никто еще в суд не сходил. Повезло-то как вам. Ну да, я вообще фартовая. Угу. Да, но еще не, все же, не все же доходят до суда, вы же знаете, это прекрасно. Или вы будете ну, мне да, рассказывать, что все сходят? Да нет, не все. Многие вот приезжают, как, например, говорю, другие же коллекторам продают ваш долг. Да, коллекторы, это вообще варианты. Прекрасный вариант. Угу. Не устраивает. Ольга Викторовна, а зачем вот вы вообще залезаете в долги? До чего вот берете денежные средства и не возвращаете? Да, а почему это бы нет? Если интересно. У меня есть такая возможность, почему бы мне это не делать? Очень странная у вас позиция по жизни, Ольга Викторовна. Ну, ладно. Очень странно. Фиксирую отказ, тогда от оплаты ожидайте. Ага. Чего ожидать? Здравствуйте. Слушаю. Скажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна. Это мы, верно. Это вы. Меня зовут Волоха Татьяна Юрьевна, специалист компании НБА «Финансы». Давайте разговор идет у нас. Звонок поступает вам за решение вопроса задолженности вашей пресс-компании «Займ онлайн», где от 1 января 2019 года на сайте PPS у вас было оформлено кредитование. И по данному кредитованию у вас имеется долг в объеме 41 515 рублей. Срок просрочки по оплате 246 дней. И оплату по данной задолженности вам необходимо внести не позднее 17 октября 2019 года. Людмила Аркадьевна, скажите, пожалуйста, когда поступает от вас оплата по данной задолженности? Никогда. Что вас слышно плохо? Никогда. Никогда? Никогда. По какой причине никогда? Да, зачем мне это надо? Так, зачем это надо? Ну так, зачем мне это надо? То есть вы не заинтересованы, я смотрю, никаким абсолютно образом в погашении задолженности, да? Замечательно. На протяжении 246 дней нарушаете законодательство Российской Федерации. Это кто голосу, определил, уверена, что я что-то нарушаю? Не за, ничего за это не будет, да? Кто определил, что я что-то нарушаю? Значит, из того, что вы нарушили 807-ю статью гражданского кодекса. Да кто же это определил? Я вопрос задал. Вы слышите вопрос? Людмила Аркадьевна. Вопрос, помимо слышите? Помимо этого нарушили барышня. 310-ю статью. Вы в собственной реальности, да? Вы рассказываете то, что у вас не спрашивают, но вопросы, которые вам задают, вы игнорируете. А я вам не обязана. Удивительная женщина. Вы не в той ситуации. Чудо, наверное, в перьях вас супруг называет. Людмила Аркадьевна, как он меня называет, вас уже не касается. Да, конечно, конечно. В отношении. Такая вообще хабалье. Хорошо себя чувствуете? Из-под какого прилавка вылезла, мадам? Это вы о себе? Это я о тебе. Ну, вы когда вернетесь, я вам перезвоню. Можете ну, пошла вон тогда. Твое удовольствие. Сина подзаборная. Давай, брысь отсюда. Это ваше право. Куда? Да, конечно, мое право вытирать об тебя ноги. А у тебя прав нет. Да вы что, Людмила? Да то, что ты слышишь. Не ты, а вы. Да ты, говно. С какого хрена мне ты надеешься, мне что тебя жалко. На вы будут называть? Это единственное. Кусок это ты, говна. Тупая, уродливая, старая мразь. Людмила Аркадьевна, мне очень приятно с вами познакомиться. Ну, вы совсем, а потом. Мне неприятно познакомиться с тобой, тупая, уродливая, старая. Алло, Марина Сергеевна, Николаевна, прошу прощения. Как можно было перепутать Сергеевна и Николаевна? Я слушаю. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Корнилова Евгения Павловна. На линии оставайтесь, пожалуйста. Соединилась со специалистом. Алло, Марина Николаевна, не удалось вас соединить. Кодовое слово назовите, пожалуйста. Нет. У вас указана девичья фамилия матери. Кодовое слово. Я рада. А серия номер паспорта? Нет. Вы являетесь нашим клиентом? Обязательно. Планируете решать вопрос с нами? Нет. В ваших интересах перезвонить нам по телефону горячей линии, который указан на нашем сайте. Нужно предоставить кодовое слово, либо серию номер паспорта. Мы ждем от вас звонка. До свидания. А зря. Да. Алло, здравствуйте, Анна Сергеевна, с вами разговариваю. Да. Компания «МБАФинанс», специалист Шендрик Марина Андреевна, разговор записывается. У вас задолженность компании «Манимен» на сумму 99 тысяч. Сумму необходимо оплатить до 19 октября. Оплата поступает от вас? Я не испытываю такой необходимости. Анна Сергеевна, оплата поступает 65 дней просрочка? Я же вам сказала, я не испытываю такой необходимости. Испытываете, Анна Сергеевна. Ваш испытываю? Вы лучше знаете, да, что я испытываю, чем я? Я вам подсказываю. А, я не нуждаюсь в ваших рекомендациях и подсказках. Нуждаетесь. Не можете вы совершенно ничего больше. Вы, я смотрю, поэтому, у вас этот телепатические способности, вы работаете. Да? Куда тратите заработную плату? Вы игнорируете мои вопросы. Почему? Куда вы тратите свою заработную плату? Вы почему игнорируете мои вопросы? Они неконструктивные. Анатолий. Ваши тоже неконструктивные, я их тоже буду игнорировать. Я задаю конкретные вопросы. Я тоже задаю конкретный вопрос. Вы можете уклоняться сколько хотите. Вы тоже можете уклоняться сколько хотите, только я зафиксировала у себя, что вы не имеете ответов на элементарные вопросы. Анна Сергеевна, да. В дальнейшем сумма будет увеличена, ваш долг будет продан. В дальнейшем вам будут задавать более сложные вопросы. Если вы не научитесь отвечать на простые, то в таком случае вас уже не спасти. Будете вы. Кармический долг будете уплачивать вы. Будут уже с вами общаться со всеми. Будут уже с вами никто не общаться, когда поймут, что вы не умеете отвечать на простые вопросы. Помолчите сами. Помолчите сами. Ваша информация никому не интересна. Ваша информация никому не интересна. Вы можете читать свою молитву сколько угодно. Только я ни в коем случае не позволю вам довести до меня вот эту вот ерунду. Я хозяйка своей жизни, и я решаю, какая информация будет до меня донесена, а вы попрошайка телефонная, и что дальше? Сидите там с гарнитурой на башке и лаете в трубку, потому что ни на что же не способная. Послышно по голосу, что бухаете через день, барышня. Вы как пока еще не спились, решили подзаработать себе немножечко, да? Только вас никуда не берут в силу того, что вы глупы, тупы и необразованы. Поэтому вы и пошли на эту... Здравствуйте. Да. Банк Home Credit. Меня зовут Леонова Ирина Александровна. Виктория Валерьевна, не могу услышать? Слушайте. Очень приятно. Звонок поступает в период уточнения информации по вашему договору, где было выставлено требование 12 554 рубля 41 копейка. Пока документ находится в банке, сумма не растет. Вы производили оплату данной суммы? Нет, конечно же, я и не планировала. Необходимо с этим вопросом вам разобраться, так как на данный момент... Я не испытываю такой необходимости, вы знаете. Такая необходимость у вас есть, поэтому давайте... Вы лучше меня, да, знаете о моих необходимостях? Виктория Валерьевна, почему вы так разговариваете? Как я разговариваю? Зачем вы мне навязываете свое мнение? Я лучше вас знаю, что мне необходимо, а что нет. Свое мнение я вам не навязываю. Ну я вот и не нужно. Не нужно мне говорить, что мне необходимо. Я же не говорю, что вам сейчас необходимо выйти в окно. Не говорю? Виктория правильно? Виктория Валерьевна, вернемся к теме звонка. Тема звонка. Вы хотите денег, я вам их не дам. Все, я могу продолжить? Нет. Банк определился с судебным участком. В вашем случае это 111. Какой бесполезный? Какая бесполезная информация? А вы скажите, а вот это работает на кого-то, вот этот психологический прием, что мы не шутим, мы прямо уже пойдем в банк, мы прямо, мы прямо уже в пути, мы уже вот уже узнали судебный участок. Но вы не понимаете, как вы глупо выглядите, когда человек более-менее что-то понимает в психологии продаж? Готовы? Да, то вот, вот это вот ваше весь лепет, он смешон, и вы смешны, с вашими глупыми попытками манипуляций. Я понятно объясняю? Все, вы закончили? Я задала вопрос, я понятно объясняю? Виктория Валерьевна, вы закончили? Я задала вопрос, я понятно объясняю? Нет, к сожалению, непонятно. Непонятно. Что вам было непонятно? Давайте пробежимся по пунктам. Что непонятно было? Конструктивно. Что непонятно было из того, что я сказала? Виктория Валерьевна, крайний раз прошу вас перестроиться. Господи, вы что, летчик, что ли? Подводник, что вы говорите крайний вместо последнего? Вы знаете, что для таких, как вы, есть отдельный котел в аду. Для тех, кто говорят крайний вместо последний. Вам перезвонить. Прощайте. Всего доброго, до свидания. Прощайте. Учите русский язык.